Глава 17. Гора Волошина. Осенью происходит роение крылатых муравьев, после которого самцы вскоре погибают, а самки отгрызают себе крылья и отправляются устраивать гнезда. Книга о насекомых. Всю ночь громыхало, потом перестало и пошел ливень. К утру он прекратился, и тучи уползли на перезарядку. В огромных лужах на парковке гипермаркета плескалось чуждое брезгливости небо. Его не смущали ни плывущие бумажки, ни окурки, ни расплывающиеся бензиновые пятна. И Серг так задумался, глядя на небо в луже, что на несколько секунд потерял ощущение реальности и, продолжая перемещаться, внезапно спохватился, что не понимает, на мотоцикле он едет или идет пешком. Потом разобрался, что все же на мотоцикле. «Эй, эй, юноша философствующего вида, мы уже выход проехали!» — крикнула Улита. Хранитель послушно свернул к сухому островку у входа и остановился. Улита слезала долго и неуклюже. С большим животом ездить на мотоцикле не лучшая идея. Это она прекрасно осознавала, но дома ей все равно не сиделось. Конечно, можно было и телепортировать, но с ребенком в животе это еще опаснее мотоцикла. На Улите было темное платье, короткое и сильно декольтированное. И вдобавок узкое, так что живот в нем выглядел как проглоченный арбуз. Платье дополнялось черным шарфиком, черными туфлями и черной сумкой с двумя беленькими глазками. «Тебе нравятся траурные вещи», — сказала Сёрх. «Нет, просто люблю черный цвет», — мгновенно оспорила бывшая ведьма. В руках она держала деревянный стульчик, который собиралась сдать, поскольку пластиковые заглушки в комплекте попались от другого набора. Да и вообще он ей разонравился. Его спинка регулировалась всего в 6 положениях, а для счастливого детства, по мнению будущей мамы, этого было явно недостаточно. Метнувшись откуда-то сбоку от рекламных афиш, к Улите подскочила Катя, разыскивающая Мошкина по всему городу. «Куда вы его упрятали? Я нигде его и найти не могу. На пары не приходит, дома не появляется». Улита обернулась и холодно оглядела девушку с головы до ног. «Кто это тут младенчиков распугивает?» — поинтересовалась она. «Каких младенчиков?» — растерялась Катя. «А таких, надежно упрятанных под слоем маскирующего жира. Смотри, заикой родится, стихов при выписке из роддома читать не будет. Я же приду и поблагодарю». Катя вгляделась в Улиту и, сообразив, что воплями эту крепость не взять, изменила тактику. Только женщина способна в одну секунду переделать вопль в щебетание, а лицо гарпии превратить в лик ангела. «Прости, я тебя знаю, это ведь Улита!» Бывшая ведьма настороженно кивнула. «Не думал, что я так популярна. Автографов пока на улице не брали. Я видела тебя на фотографиях у Евгеши. Думала, ты толстая и некрасивая», — продолжала Катя. «Спасибо!» — с пугающим спокойствием поблагодарила ведьма. В руке у нее сам собой стал материализовываться кирпич. Она ласково подула на него и двумя пальцами сняла приклеившуюся хвоинку. «А ты толстая и красивая?» — бодро закончила Катя. Улита моргнула. «Как-как?» «Толстая и красивая», — как отличница на экзамене повторила девушка. «Спасибо. Я вижу, правильно понимаешь проблему», — вздохнула Улита. Кирпич из рук исчез, и Сёрх расслабился. Он понял, что Катю сейчас не убьют. Во всяком случае, на этот раз. Катя повертелась вокруг Улиты еще минут 5 и, убедившись, что помощи в поисках Мошкина не получит, отправилась в недра гипермаркета отлавливать Чемоданова. Она не исключала, что Евгешу прячет именно он. «Бедный Мошкин. Бегает где-то, прячется. Хотя что ему делать? Зайчиком перед ней прыгать и зубками стучать?» – посочувствовал хранитель. «Когда женщины перестают быть женщинами, мужчины перестают быть мужчинами». «Чего это так сразу на женщин бочку катить?» — возмутилась Улита. «Может, наоборот? Когда мужчины перестают быть мужчинами, женщины перестают быть женщинами, а?» Она неосторожно шагнула, и Сёр защитил ее от вращающихся дверей. «Не в этом дело. Любовь, как сложную машину, надо очень правильно настроить. Неправильно настроенная любовь легко становится разрушительной», — сказал он. «А-а?» — невнимательно откликнулась бывшая ведьма, заклинивая взглядом механизм второй по счету вращающейся двери. То, что там застряли человека 3, ее мало занимало, лишь бы самой пройти. Она благополучно вернула стульчик, получила деньги и, разумеется, что Исерх подозревал с самого начала, хотя она и клялась, что хочет только сдать мебель, отправилась бродить по гипермаркету. «Только пару мелочей, милый. Подушечку, горшочек для твоей любимой фиалочки. Ты же хочешь, чтобы я ее пересадила, да? Только не делай страшные глаза. Ты же знаешь, как я тебя люблю!» Сказала она, зачем-то прихватывая огромную тележку, хотя подушечка поместилась бы и в руках. «Подумай, у тебя же Эйдос!» вздохнул Исерх. «Ну и что? В помойке теперь будем жить конфетными фантиками. В помойке теперь будем жить конфетными фантиками укрываться!» окрысилась Улита. Хранитель брел за ней и, недружелюбно косясь на сотни обступивших их вещей, каждая из которых вопила «Купи меня!», рассуждал, что у всякого есть потребность любить. Такая же неотделимая от человека, как и дыхание. Просто у некоторых она видоизменяется, и тот начинает любить походы по магазинам, или автомобили, или новенькую кухню, или нечто иное, не стоящее никакой любви. Об этом он и сказал Улите. «Да!» – обрадовалась ведьма. «Кухня! Умница, что вспомнил! Нам нужен новый шкафчик! Неужели ты думаешь, что я буду хранить детскую посуду вместе с нашей? Зачем ребенку наши микробы?» И Серх мысленно застонал. Она всегда так слушала. «Спроси, где мои носки?» И ответ с 90% вероятностью прозвучит примерно так. «О, я знала, пупсик, что рано или поздно ты придешь к этой мысли. Надо купить новый гардероб, чтобы вещи не терялись». В отделе кухни и Серх тихо пристроился в уголок рядом с каким-то миксером, достал блокнот и стал эскизно набрасывать человеческие фигуры. Особенно его заинтересовала одна молодая пара, стоявшая к нему спиной. Они вели себя странно. Не открывали дверцы шкафчиков, не носились с бумажной рулеткой измерять ножки у кухонных столов, не заглядывали в гусаки блестящим краном и вообще казались случайными гостями в этом царстве приобретательства. Вместо этого пара пыталась что-то выяснить о обслуживающей отдел девушки. Та пожимала плечами и, поправляя волосы, показывала в глубину зала. И Серх наблюдал со спины юношу и почти уже коснулся карандашом бумаги, чтобы одним движением схватить позу его спутницы, как вдруг она обернулась, и карандаш выпал у него из пальцев. Это была Ирка, а ее спутник Багров. Хранитель окликнул их. Через пару минут к ним подошла и Улита, и все вместе они перекочевали в кафе. Оказалось, ребята приехали в гипермаркет, чтобы узнать кое-что о девушке, когда-то тут работавшей. «Беспалова Анна», — сказала Ирка. «Зачем она тебе?» – спросила Улита. Трехкопейная дева ответила что-то уклончивое и непонятное. «Она тут работает?» И этот вопрос тоже почему-то смутил ее. Она взглянула на свое колено, потом быстро и тревожно на Исерха. Тот сидел и аккуратно втыкал зубочистки в солонку, мастеря что-то вроде ежика. «Работала. Вначале здесь, а потом в ночном клубе. Но здесь ее почему-то никто не помнит», – ответила Ирка. «А в клубе?» «Да там с нами не стали разговаривать, да и вообще нам не до того было, мы сверлили холодильник». Матвей заинтересованно разглядывал ежика, который становился все более колючим. И Серх даже капнул туда чай, чтобы соль намокла и стала тверже. «А зачем холодильник-то?» – спросила Улита. «Чтобы появился доступ воздуха», – сказал Багров еще более ласковым голосом. Улита недоуменно уставилась на Ирку. Бывшая валькирия буркнула, что ей стали хамить охранники, а Матвей вступился. И, в общем, дурацкая вышла история. Девушка говорила, а на коленях у нее лежал щенок. Упитанный, он походил на котлетку с пришитыми лапками. Глаза еще не открылись и смотрели узкими щелочками. Будущая мать соскучилась пить чай ради чая. Она куда-то отлучилась и вернулась уже с кучей пирожных картошек. «Стоп, стоп, стоп! Никто не трогает! Делить будем честно! Вам по одному, а мне по три! Одно как женщине, другое как матери, а третье ребеночку», — заявила она. И Серк протянул руку и, решительно забрав третье пирожное, положил его на тарелку. «Притормози. Не съешь — станешь сильнее. Увеличишь пространство души, просветлишь Эйдос. В момент отказа себе в чем-либо возникает сублимация и выделяется энергия». Улита кивнула и торжественно пообещала бороться с собой. «Кстати, Эсечка», – прошептала она, – «на тебя вот тот парень почему-то пальцем показывает, ты его не знаешь?» И Серх простодушно обернулся. Улита схватила с тарелки третью картошку и двумя руками стала заталкивать ее в рот. «Я и так сублимированная! «И потом, ты же не хочешь, чтобы твой ребеночек родился заморышем?» — сказала она с набитым ртом. Разговор вновь вернулся к Ане Беспаловой. Улита предложила обратиться к Петруче, который работает тут давно и может ее знать. Она достала телефон и принялась названивать. «Чемоданов, встань передо мной, как лист перед травой!» Лист прибыл минут через пять. Вид у него был заспанный. Он стоял перед травой и грозил ей кулаком. «Че надо-то, а?» «Ты чего это, дрых?» — спросила Улита. Тот зевнул, причем так, что пришлось давать себе снизу в челюсть, чтобы рот закрылся. «Работать лучше ночью, чтобы сваливать с работы, когда начальство на нее приходит. Ну че надо, а?» Анну Беспалову Чемоданов не помнил. «Но много народу тут меняется. Небось, до меня еще ушла». «И что теперь делать? Никак узнать нельзя?» — спросила Улита. «Почему никак? Обратитесь к Митревне. Она в гардеробе работает со дня открытия. Подчеркиваю, местная достопримечательность». Ею оказалась маленькая, быстрая старушка, чем-то напомнившая Ирке Мамзелькину. Разговаривая с ними, она ухитрялась десятками раздавать куртки и сумки. «Это Анька, что ли? Аньку хорошо знала. Беленькая такая, симпатичная. На кассе сидела. И чего-то там насчитала. И мне ее в помощницы дали. Такая же вот ногастая». Митревна неодобрительно дернула головой в Иркину сторону. Та торопливо одернула юбку, натягивая ее на колени. Старушка метнулась к ящикам, отдавая кому-то пакет. «Мужики к ней вечно клеились. А потом ушла. Ресторан, что ли, какой ночной? Не поняла я, куда». «А она москвичка?» — спросила Ирка. «Не, из Крыма она. С Коктебеля. Загорелая такая вся была. Нос вечно облизал, хотя у нас и солнца-то нет. Сегодня одного полюбит, через месяц другой уже кто-то толчится. Я, говорит, разобралась, это не настоящее было. А там, глядишь, уже и третий кто-то розочки таскает, а эти двое, не настоящие-то которые, его у входа подстерегают». Потолкавшись у гардероба, Ирка с Багровым собрались уходить, когда гардеробщица окликнула их. «Эй, которые тут Анькины? Погодите, а? Она как уволилась, письмо ей пришло. Нате вон, найдете, передайте». Митревна пошарила между двух полок и достала длинный конверт. Трехкопейная дева не решилась взять его, а вот Матвей взял. Обратный адрес был такой: Украина, АР Крым, Коктебель, и название улицы с домом. Пять минут спустя они уже были в Коктебеле. Не зная города и боясь намудрить с телепортацией, Ирка с Багровым, взявшись за руки, представили себе море у берега. Выгребали почти полчаса, потому что ветер оказался встречным, море штормящим, и их постоянно относило. Они плыли, а навстречу им неслись сорванные зонты и надувные матрасы, которые никто даже не пытался ловить. Багров первым выпал с животом на гальку и выволок за собой Ирку. За ними сочувственно наблюдала компания цветастых штанов, которые, сидя у костра, поочередно курили трубку мира. Подбежавший спасатель потребовал компенсацию в 100 гривен. Он якобы опрокинул кофе на шорты, когда увидел с вышки, что они в море на участке его пляжа. Матвей мрачно посмотрел на него, и спасатель удалился сушить шорту без всякой компенсации. Ирка закашлялась. «Это была твоя идея. 50 метров, 50 метров!» Сердито передразнила она. «Я же говорила, надо найти в сети видовые фотографии и телепортировать куда-нибудь в горы». «Мне казалось, вода, она всегда вода. Никто же не знал, что будет шторм», — оправдываясь, сказал Багров. Он перевернулся на спину и, вытащив аккумулятор из мобильника, вылил оттуда воду. Ирк тоже полезла за телефоном, но обнаружила, что его-то нет. Он отправился к русалкам на дно Коктебельской бухты. К русалкам же отправились и ее туфли. У Матвея же уцелела только правая кроссовка, левую смыла. Зато щенок не пострадал, лишь основательно вымок и лишился контейнера. Теперь он отряхивался на берегу так неуклюже, как могут отряхиваться только перекормленные котлеты. «Слушай, а че это мы его над водой держали? Он бы не утонул, он же неубиваемый», — сказал Матвей. Ирка молча отвернулась. Она очень злилась. И, как всегда бывает в такие минуты, из щелей сознания лезла вся та грязь, которую мы якобы когда-то простили, а на самом деле тщательно приберегли. Ей вспомнилось, что Хаара, которая терпеть не могла Багрова, однажды сказала ей: «Ты сама не понимаешь, с кем связалась. Ярый индивидуалист, вечная оппозиция. Ему все равно против чего, лишь бы против. Если все станут вредить окружающей среде, он будет с риском для жизни портить машины и сажать цветочки. Если же все станут зелеными, он будет ночами топтать клумбы и сливать моторное масло под деревья. Как мелкие рыбы щиплют в воде ноги, Ирку защипали и другие мысли, заставляющие ее сомневаться в любимом. Она сразу их отогнала. Если веришь, верить надо всецело. Половинчатая вера пуста. Они шли по набережной, по узкому тоннелю, образованному стенами кафе, оградой дельфинария и многочисленными киосками, продававшими от всего подряд, до чего попало. Мамы шлепали распоясавшихся детей, вцепляющихся зубами в игрушки, которые хитрые торговцы вывешивали у самой земли, на уровне детского роста. Начинающий квартирный агент с телефоном на шее, похожим на коровий колокольчик, вертелся на месте и улыбался сам себе, тренируясь в доброжелательности. У Багрова нашлись в кармане размокшие деньги, полученные вчера от Пьера Безухова. После некоторого ворчания им все же поменяли их в обменнике. Они засели в кафе, заказали шашлык и лагман. Сердобольная официантка раздобыла где-то два одеяла и унесла сушить их одежду. Ирка согрелась, оттаяла сердцем и снова смотрела на Багрова легко и весело. К ним подсел какой-то местный деятель, грустный, сухой и носатый, с белым шелковым шарфом на шее. Представившись поэтом, он прочитал им стихотворение Блока и попросил заказать ему пиво. Матвей из любопытства заказал. Поэт его выдал и, не спрашивая благодетеля разрешения, потребовал у официантки водки, в награду рассказав два стихотворения Лермонтова. «Это у вас из последнего?» – спросил Багров, отменяя его заказ. Поэт благородно оскорбился, но не ушел, а остался торчать и мешаться. В следующие 10 минут он поочередно перебрал несколько популярных игр. «А не курнуть ли нам травки? Могу показать где. Пожалеете меня? Давайте вместе поругаем правительство и мерзкая погода». Ни одна отклика не встретила, и разочарованный все-таки он удалился. Резиновые шлепки щелкали по пяткам. Шелковый шарф цеплял столики. «Как-то ты зломненько к нему отнесся. Можно подумать, что это был Мефодий», — сказала Ирка. «А ты его догони. Думаю, он тебя простит», — предложил Багров. «Все равно как-то плохо ты его», — сказала Ирка мнущимся голосом. Она вечно наступала на одни и те же грабли. Отказывать надо доброжелательно, просто и уверенно. Любой неуверенный отказ обижает человека. Это все равно, что долго отламывать ногу вместо того, что сразу бы ее отрубить. Ирка же не умела отказывать уверенно. Начинала что-то бормотать, путаться, бояться обидеть. Завязывались мучительные, глупые, непонятные отношения, которые все равно заканчивались каким-нибудь уродством. Именно поэтому в их паре отказывал всегда Багров. И делал это легко, но, пожалуй, не всегда доброжелательно. Он зубами стащил с шампура кусок мяса. «И чё теперь? Если бы я его не прогнал, он через полчаса лежал бы под столом». «Гнать его, конечно, надо, но при этом любить», — сказала Ирка, ощутив надуманность посыла. Но не получалось у нее любить этого поэта с шарфиком, хоть медитируй 6 часов подряд. Жалеть, понимать, сочувствовать, и то слегка. Видимо, и это неплохо. Не продавливать себя сразу на любовь, а начать с чего-то небольшого. Просто немного помочь или хотя бы попытаться понять. Нужную улицу они нашли почти сразу, а вот дом никак не получалось. Маленький и придавленный, он спрятался за ряд дорогущих гостиниц и застенчиво отзанавесивался от улицы кустом сирени. Ирка смотрела на забор и, несмотря на клумбы, ощущала стылую медлительную жуть. «Чё это ты?» – спросил Матвей. «Я боюсь». «Чего?» «Ну, она же сама себя». «Ну да», — кивнул Багров. «И что?» «Я видела однажды самоубийцу. Подруга Бетлы. Хотела остаться красивой и из чего-то наглоталась. Ей в нос влезала и спокойно вылезала муха. И тогда я поняла, что страшно. Это когда не монстры с пилами. Это когда вот так», — объяснила девушка. Матвей некоторое время безуспешно искал звонок. Не найдя, перемахнул через забор и через 10 секунд открыл калитку изнутри. На штанине у него болталась молчаливая собака. «Хорошая девочка, очень хорошая», — успокаивающе говорил Матвей, гладя рычащую собаку по голове. «Это мальчик». «Не вселяй в нее сомнений», — сказал Багров. «Иди, девочка, иди, моя хорошая. У тебя наверняка есть какие-то срочные дела, о которых ты совсем забыла». Девочка разжала зубы, задрала лапы на столбик ворот и ушла на улицу. У нее и правда оказались дела. По крошащейся бетонной дорожке Ирка и Матвей подошли к дому. «Письмо у тебя с собой?» — с беспокойством спросила она. Багров нашарил в кармане конверт. В море он сильно раскис. Чернила поплыли, текст проступал через конверт. Держа его за край, Матвей постучал. Им открыла маленькая женщина. Выглядывая из-за двери, она придерживала на груди кофту. На парня взглянула мельком и перевела взгляд на девушку, окинув всю ее фигуру быстрым и внимательным взглядом. Бывшая валькирия обрадовалась, что на ней длинная, не по размеру туника, прикрывавшая колени. Багров купил ее на набережной вместе с попсовой бескозыркой. «Калитка была открыта? А собака?» – спросила женщина. «Девочка ушла», – сообщил Багров. Шутки она не поняла. «Комнаты я не сдаю», – сказала она. «Мы не снимаем», – Матвей протянул ей конверт. «Это, наверное, вам. Простите, что в таком виде. Он в море упал». Маленькая женщина взяла мокрый конверт. Письмо обвисало у нее в руке, как живая медуза. Она мельком взглянула и опустила руку. «Вы не будете читать?» – удивилась Ирка. «Я не читаю своих писем», – женщина повернулась спиной и, не закрывая дверь, прошла в дом. Ребята остались на пороге. В руках у Ирки был поскуливающий щенок. «И что нам теперь делать? Уходить?» – шепотом спросила она. Потоптавшись, они направились было к калитке, но тут женщина окликнула их, и пришлось войти. Тесная кухонька-прихожая с газовой плитой, и сразу за ней чистая комната. Стол с аккуратной стопкой книг. Кровать, застеленная так, что сесть на нее не решится даже муха. Рядом с кроватью на коврике кот. Невероятно, но строгая дисциплина написана даже на его наглой морде. Женщина сидела на краешке стула. На коленях у нее был мокрый конверт. «Вы знали Аню?» – спросила она. Ирка оглянулась на Багрова. «Очень мало, почти нет», – быстро сказал тот, лавируя между правдой и ложью. «Мы знакомы с гардеробщицей, с которой она работала в гипермаркете. Та просила передать письмо и...» Хозяйка дома кивнула. «В первый раз у нас?» – спросила она, но как-то без интереса. Точно сработал остаточный завод в игрушечной машинке. Ирка ответила, что в первый. Женщина встала и открыла внутреннюю дверь. «Вот ее комната», – сказала она. Трехкопейная дева увидела небольшую, метров шести, узкую комнату с большим окном. Теснота искупалась тем, что прямо за оконное стекло с той стороны наваливался цветущий кустарник. Она остановилась на пороге. Нога попыталась шагнуть вперед, но, словно испугавшись своего желания, отступила. На мгновение возникло ощущение, что она вернулась домой. Комната была тщательно убрана. Ни книг в шкафу, ни фотографий на стенах, ни бумаг на столе. Ничего, что позволило бы судить о личности девушки, когда-то жившей здесь. Лишь плюшевый заяц, сидевший в углу кровати, что-то пытался поведать о своей хозяйке, но так и не смог этого сделать. Чуть больше сообщили балетки, привязанные лентой к спинке. Маленькая женщина подошла к ним и потрогала их рукой, точно гладила котенка. Ей все давалось безумно легко. В 4 года она уже читала. Лучшая в классе, в любых занятиях. Танцы, гитара, литература, биология. Да что толку? Начнет и бросит, никакой силы не заставишь. Потом уже только я осознала. Талант – это не мелькание чередующихся интересов. Это способность долго заниматься одним и тем же, не обращая внимания на все остальное, сказала она сухим голосом, будто читала по книге. Ирка кивнула. Она поняла это еще в Сокольниках, наблюдая пьянчужек, проходивших греться на солнышке. Порой она сидела где-то неподалеку и могла подолгу их наблюдать. И вот что поражало. Большинство алкашей были людьми, безусловно, одаренными. Многие прекрасно пели, другие когда-то серьезно занимались спортом. У третьих можно было узнать все на свете, начиная от устройства атомной бомбы и до года смерти лидера Битлз. Одаренные чаще обычных бывают психованными, изуродованными, скатившимися. Им больше дано светом, но и давление мрака на них больше. Поэтому, когда Ирка теперь видела на улице пьянчушку, всякий раз думала, что он имел куда больше шансов стать Пушкиным, чем пузатый дядя Гриша, который крутит на пальце ключи от машины. «А откуда она... ну, с собой покончила?» – внезапно спросил Багров. У Ирки замерло сердце. «Спросить такое!» Но маленькая женщина ответила неожиданно спокойно. «Это было не здесь, но за неделю до смерти она приезжала. Была как сумасшедшая, на вопросы не отвечала. Взяла маркер и пошла на гору Волошина. Зачем, не знаю». «А гора это...» Женщина неопределенно махнула рукой. «Там, всякий покажет. И добавила совсем слабо: «Мне больно. Идите». Ребята попрощались и пошли. «Вы учительница?» — спросил Багров уже с порога. «Да. Видел школьные тетради?» «Тетради он не видел. Учительская профессия всегда оттискивается на лице. Это тот, кто знает все обо всем. Знает непреклонно и точно. И именно поэтому не знает ничего о себе». «Ну что, на гору?» — спросила Ирка, когда они вновь оказались у калитки. «И что же мы будем там искать? Вкопанный маркер, из которого выросло фломастерное дерево?» — кисло спросил Багров. «Я чувствую, нам туда надо», — ответила она и пошла к набережной. Матвей поплелся за ней. Гору им действительно показали сразу. Она царила над городом. Не нашел бы ее только слепой. «И тебе ее не жалко?» — спросила, когда, соображая, как срезать путь, они петляли между заборами недостроенных гостиниц. «Жалко у пчелки. Чего жалеть? Девицу, которая сиганула из окна? Если кому-то надоело бороться, это его проблема», — равнодушно ответил Матвей. «Ты не добрый какой-то?» «Нет, я буду романтику искать. Романтичная была клякса на асфальте, вытирали небось и морщились». Могила Волошина была на вершине горы, пологой с одной стороны и крутой с другой. Ирка с Багровым поднялись по крутой части. Могила была небольшой, по сути просто плоская плита, со всех сторон обложенная камнями. Одновременно с ними на гору поднялись две женщины гуманитарного вида и встали на ветру. «Человек не должен хотеть быть с любимым. Он должен любить сам. А мы выцарапываем любовь и внимание, злимся, рвем всех в клочья, что мы нелюбимы, и поэтому небо нам ничего не дает», — говорила одна другой. Другая слушала рассеянно. Она была на вид особо практичная. «Ну что, подышим свежим воздухом? Потом писанем что-нибудь Максу», — спросила она. Обе достали сигареты и закурили. «Максу?» — жадно переспросила Ирка, улыбкой смягчая то, что влезло в чужой разговор. В руке одной из них она увидела маркер. «Ну да, Волошина. Он вроде как желание исполняет». Ученая женщина указала маркером на могилу. Ирка с торжеством уставилась на Багрова. Минуту спустя она уже ползала на четвереньках от камня к камню. Почти на каждом гладком камне было что-то написано маркером или ручкой. «Желаю встретить Новый год в новой квартире. Хочу, чтобы у меня и моего парня был ребенок. Найди свою половинку и привезти ее в обалденный Коктебель. Хочу прожить каждую минуту собой. Люблю своего мужа, черепашонка. Хочу в этом году встретить любовь, которая была бы взаимной. Пускай у моей мамы все будет хорошо, и чтобы она больше не болела. Долгой жизни и здоровья родителям. Замуж за Ваню, счастливой семьи, деток и чистой любви. Хочу деток и родовое поместье, и чтобы мама жила со мной рядом. Ты понимаешь, что каждый камень — это судьба?» — взволнованно крикнула она Матвею. «Вот, смотри, кто-то пишет. Хочу красивую девушку, свою любовь и жену». «Сразу троих, что ли? И сметана из ушей не полезет?» Он ходил между камнями, присаживался на корточки и читал. Ему попадались надписи совсем иного рода. «Хочу стать известным. Хочу Харлей и в Австралию. Любовь аналитически познал я вплоть до тактики. Познал теоретически, но не хватает практики. Хочу бросить пить и курить. Вован. Несчастные люди злы, а злые люди несчастны. Замкнутый круг. Хочу быть назначенным начальником финансово-учетного отдела ТНС ЦО ПО РФ. Сыра, вина, счастье. Здесь был Каби. Ура!» По-моему, Волошина путают с Дедушкой Морозом. Хотя по форме бороды он больше напоминает Санта-Клауса, заявил Багров. Ирка невольно хихикнула. «Ты мне весь настрой сбил», — недовольно сказала она. «Не просто сохранить возвышенное настроение, когда рядом бродит такое вот чудо». Багров споткнулся о похожий на гриб камень, на котором было написано «Выкопать не смог». Матвей покачал его. Камень качался, но из земли упорно не выходил. Видно, где-то внизу расширялся. Рядом с ним горкой лежали сразу три плоских камня. На одном было написано «Пусть Марина встретит свою половинку». На другом «Пусть Марина встретит парня». А на третьем «Пусть Марина встретит хоть кого-нибудь, я так больше не могу, мама». «Очень надеюсь, что хотя бы третье желание будет услышано, нельзя же так доставать маму», — прокомментировал Багров. Ирка, спохватившись, посмотрела на руки, показавшиеся ей странно пустыми. Щенок, которого она поставила на землю, когда начала разглядывать камни, куда-то исчез. Они нашли его не скоро, там, где крошащаяся гора делала ступеньку. От могилы Волошина ступенька была метрах в 50. Редкий турист доходил сюда, поскольку место было в стороне от туристической тропы. Щенок сидел и, смешно наклонив голову, разглядывал плоскую плиту с надписью «Оно тут. Я не могу остановить его в себе». Буквы были смыты дождем и выцвели на солнце. Ирка смогла разглядеть их, только наклонившись совсем близко. «Думаешь, он что-то учуял? Ну как? Он же никогда не...» — начал Багров. «Помоги!» — велела Ирка. Матвей стал искать, за что ухватиться, но Ирка опередила его и справилась сама. Под камнем было маленькое углубление, в котором что-то вяло шевелилось. Трехкопейная дева опустилась на колени и подняла его. На ладони лежало зудящее маленькое зло, полураздавленная оса с крошечным личиком суккуба. Ирка слышала от кого-то, что таких ос Легул несколько лет назад выпустил около миллиона. Это была первая попытка изготовления миниатюрной модели суккуба. Она не оправдала надежд. Каждый такой суккуб мог втянуть в себя только один Эйдес, но вот доставить его мраку получалось не всегда. Крылья были ломкими, и большинство ос так и пропали где-то. «И это ее погубило? Это вот дрянь?» — презрительно спросил Багров, толкая осу ногтем. Трехкопейная дева хотела отбросить ее, но не успела. Живой суккуб приподнялся на передних лапках и ужалил Ирку в пульс. Узкий холод быстро рассосался, и она сразу ощутила тоску, безнадежность и запутанность. Ее захлестнуло чувство, что все в мире – бессмысленный жестокий тупик. Люди злы, небо серое, а все мужчины – предатели. Чужая пустота заполнила ее до краев, и чтобы заглушить боль, ей захотелось сделать себе еще хуже. Сделать что-то глупое, шокирующее, вызывающее, громко захохотать, поцеловать незнакомого мужчину, скатить с горы большой камень по туристической тропе, кого-то взбесить, обозвать, разбрызгать свою боль. Захотели, чтобы ее ударили, остановили, притормозили то глупое буйство, которое заставляло биться о стенки жизни. Ирка задыхалась. Ей было омерзительно, что она не может остановиться, что неведомая, подпитанная мраком сила заставляет ее желать того, что ей, как мыслящему существу, глубоко противно. Осла с личиком суккуба корчилась на ладони. Багров присел и снизу, очень близко, заглянул ей в лицо. «Брось, немедленно!» — велел он. Ирка посмотрела на него пустыми глазами. «Брось тебе, — говорят, — она тебя убьет! Скорее!» Ирка расхохоталась и дала Матвею пощечину. Резкую и сильную. Его голова мотнулась. «Ты мерзость! Уйди от меня! Отвали! Понял?» — завизжала она, срывая голос. Туристы, поднявшиеся к могиле, все как один смотрели в их сторону. Слов слышать не могли, слишком далеко, но все же понимали, что тут что-то происходит. Ирке было приятно, что она привлекает внимание. Наконец-то! Ее наполнило одноразовое удовольствие бешенства. Она заорала еще громче и с криком «Эта скотина меня бьет! Помогите!» попыталась расцарапать Багрову лицо. Он торопливо отошел назад, показывая пустые ладони. «Я понял», — сказал он мирно. «Я все понял. Не кипи. Я уже ухожу». «Понял? Так катись! Вон пошел! Или тебе доходчивое объяснить?» Ирка вытянула руку, надеясь дотянуться до его глаз и выцарапать их. Он уклонился, забежал сбоку и, крепко поймав ее за запястье, сорвал с ладони впившуюся в нее осу. Суккуб упал на камень. Быстро пополз, задирая крошечное личико и шипя. На его жале, которое то высовывалось, то всовывалось, дрожало багровое пятнышко крови. Ирка бросилась спасать его. Ей казалось, в мире нет ничего дороже этой крошечной осы. Все радости, вся ее жизнь, все удовольствие только в ней. Недавняя боль была напрочь забыта. Она попыталась закрыть осу своим телом. Багров схватил ее за плечи, рванул в сторону и, наступив на суккуба каблуком, провернулся на месте. Ирка услышала хруст, потом писк, потом от камня поднялось облачко вони, и все. Наваждение ушло. Она перестала биться в руках у Багрова. «Отпусти», — потребовала бывшая валькирия. «Уверена». «Да, отпусти», — повторила Ирка устало. Матвей разжал руку. Подбегавший к ним рослый турист, мчавшийся, как видно, защищать даму от нападения, остановился в недоумении. Ребята вежливо смотрели на него. «Он к вам лез? Все хорошо?» — спросил турист, переводя дух. «Все никогда не может быть хорошо. Что-нибудь обязательно будет плохо», — назидательно произнесла Ирка. «Но в данном случае инцидент исчерпан. Благодарю вас». Глаза туриста округлились. Бывшая валькирия почувствовала, что она отчасти жалеет, что Матвей ей не двинул. Тед, парень, не бузи, сдерживай себя», — посоветовал спаситель Матвею и, покачав головой, ретировался. Трехкопейная дева опустилась на корточки, потом оперлась на руки и разглядывала раздавленного сугуба вблизи. «Лучше не надо, он и так сдохнет», — посоветовал Багров. Маленькое, злое, почти человеческое лицо смялось, зубы были оскалены. Одно из крыльев продолжало безостановочно двигаться. «Нормально. Ну-ка, помоги мне, дай нож». Матвей щелкнул кнопочным ножом и протянул его Ирке. Морщась и помогая себе куском камня, она вскрыла суккубу полосатое брюшко. Это оказалось непросто, оно было как кусок твердой резины. «Да нет там ничего», — сказал Багров. Подумав, что он прав, Ирка стала убирать нож, но в этот момент рядом с лезвием что-то блеснуло. И снова мрак, точно на краткое полыхание ушли последние силы. Но Ирка уже знала, что внутри что-то есть. Поняв, что все потеряно, брюшко суккуба окончательно расползлось и за считанные секунды разложилось, сделавшись похожим на темную влажную кожуру раскисшего банана. Ирка взволнованно облизала губы. «Эйдос! Маленький, почти померкший, но не гнилой и со способностью к внезапным вспышкам!» Трехкопейная дева аккуратно взяла его кончиками пальцев, опасаясь выпустить, чтобы он не провалился в одну из трещин. «Аня смогла оторвать от себя суккуба и заточила его под камнем», — сказала она. «Но он сохранил власть над ее захваченным Эйдосом. То и дело она срывалась. Жизнь стала беспросветным мраком, она не выдержала и... Эх, ей бы обратиться к свету, рвануть к нему всем сердцем, и спасение бы пришло. Но девушка не там стала искать выход. Испугалась мокрого, хилого, полураздавленного гнилика. Он победил». «Разве Эйдос и самоубийц не достаются мраку?» — поинтересовался Багров, наблюдая, как Ирка ищет, куда бы спрятать песчинку. «Достаются, но точно не из моих рук. Я отдам его Иссиорху, а он разберется, как с ним поступить. Очень сомневаюсь, что побежит к Легулу», — упрямо сказала бывшая валькирия. «А с какой интересной радости мрак вообще их получает? Мало человеку проблем было, если он сам себя убил. Надо его мраку отдавать?» — с негодованием спросил Матвей. «Тут все сложнее. Иссиорх говорит, что человек всегда выбирает сам, барахтаться или тонуть, задирать ручки или сражаться. Время жизни дано, чтобы просветлить свой Эйдос. Ее же навсегда останется тусклым. Разве не досадно будет, что ее победило это вот?» Ирка оглянулась на камень, невольно вспомнив, что тот же гниляк едва не одолел и ее. Это заставило снизить градус категоричности. «Бывают, конечно, исключения. Например, девушку-партизанку хватает полицаи. Если она выстрелит себе в сердце, чтобы сохранить честь и не выдать своих, это будет не самоубийство, а подвиг. Эйдос полыхнет в последний краткий миг и навеки окажется просиявшим». Они спускались по тропе, когда бывшая валькирия ощутила внезапное головокружение. Она села, но уже через минуту вскочила, почувствовав небывалый подъем сил. В ногах появилась такая легкость, что Ирка в несколько прыжков обогнала Багрова. Матвей закричал на нее, что она сумасшедшая, так носиться по скалам. Та расхохоталась в ответ, перескакивая с камня на камень, как горная коза. Чувство, охватившее ее, было трудновыразимо. Ирка ощутила, что приобрела ноги. Полностью, без остатка и каких-либо условий. Прежняя хозяйка уступила их ей без горечи и досады. А раз так, то исчезла и зависимость от мрака, с которым эти загорелые сильные ноги были связаны незримой нитью кукольника. Теперь Аидушка может дергать пальчиками сколько угодно. Нити сгнили. Щенок заскулил. Собаки не любят, когда их трясут и радостно подбрасывают, пусть даже из самых восторженных побуждений. Они шли вдоль шоссе, ведущего в Коктебель. Внезапно Багров остановился и, поймав Ирку за локоть, резко дернул ее. «Че такое?» «Чуть не наступило. Лучше не смотри». Матвей забыл, что лучший способ заставить девушку посмотреть – это сказать «не смотри». Ирка все еще держала щенка, и от того, что тот постоянно пытался лизнуть ее в губы и нос, вынуждена было высоко задирать голову. Но сейчас она наклонилась. Под ногами у нее лежало что-то серое, пыльное, страшное, неузнаваемое, но все еще живое. Колесо машины раздробило кошке задние лапы и таз. По серо-кровавому следу, поначалу яркому, но под конец утратившему всякий цвет, было видно, сколько кошка проползла на передних лапах. Очень, очень далеко. Теперь-то она уже не ползла, просто смотрела на Ирку, не пытаясь ни мяукать, ни хрипеть. Ирка не могла оторвать глаз от страдающей кошки и отвернуться тоже не могла. И моргнуть. Ее точно парализовало. Ей казалось, что это она корчится, и это ее страшный, неживой, похожий на грязную веревку хвост собрал всю пыль с 20 метров дороги. Ее уже не спасти. Надо, с ужасом подумала она, только это, всего лишь несколько слов. Что-то мелькнуло в воздухе. Ей показалось, что она узнала свое копье, то самое, надежно спрятанное в сокольниках, в трещине фундамента. Надежно? Тогда что же оно делает здесь? И почему на нем больше нет пакета? Кривящимся наконечником копье коснулось кошки и исчезло. Кошка больше не шевелилась, глаза погасли. Жизнь ушла, и то, что только что жило, стало просто плоской тряпочкой. Щенок заскулил, вырываясь из Иркиных рук. Он был бессмертен, но все равно боялся. «Это не я», — торопливо сказал Багров. Он-то не видел копья. Считал, что Ирка спишет смерть кошки на него, как на некромага. «Младший манагер некроотдела. Я ведь даже ничего не сделала. Всего одно мгновение!» — с ненавистью подумала Ирка. Она, наконец, поняла, почему мамзелькина так радовалась в их последнюю встречу. Аида Плаховна снова победила.